а звать ее будем то так, то эдак, как покажется удобнее. У Фрики была мать, и это отчасти объясняет Фрику. Лысая кошкой орущая бедламская мама Бельдам, у которой пальцев на копытах больше, чем зубов. Молодой кобылой та выделывала отменные курбеты, поднимая колени аж до подбородка, и пользовалась известным успехом в известных кварталах. А если кобыла идет рысью, как гласит знакомая нам по горькому опыту пословица, разве может же ребенок родиться иноходцем? Не может. Она и не родилась иноходцем. Она примчалась рысью, покрытая кошмарным чупраком, и тихим абсентным ржанием уведомила Белакву, что ее драгоценная матушка приглашает его на вечер, сулящий закулисные интрижки, бокал, кларета и интеллигентное общество. Белаква осторожно отнял руки от лица. «Я не смогу», — произнес он, — «я не смогу». Теперь она поправляла подвязки. Что ей нужно? Он не мог этого понять. «Я желаю», — сказал Белаква, — «чтобы ты вняла совету мадам, своей благородной матери, и носила бы почтенный дырчатый резиновый пояс вместо этих скотских подвязок. И, пожалуйста, не размахивай ими у меня перед носом». «Но я должна», — прогундосила она. «Неужели ты не понимаешь, Белл, что я просто должна?» «Нет», — вскричал Белаква, — «неужели синий чулок превратит в гиенну мою собственную комнату?» «Ах, Белл», — негромко заржала она, — «неужели ты действительно так обо мне думаешь?» Освещаемый лунным гневом, Рубенс Эмбол, Белаква уронил свою бедную голову на руки. «Если б только ты была так любезна», — произнес он тихим, умоляющим голосом, — «сообщить мадам, твоей матери, что Белаква сожалеет, но он не сможет. Белаква сожалеет, но он не сможет». Так в пыточной камере, подумалось ему в душевной муке, окажется еще больше жаб и змей. Без всякого предупреждения она заржала снова, но этот раз пронзительно и прихотливо. «Придет Шас, Шас и белый медведь». Белаква разразился хохотом. «Что за баба?» «Шас», — закашлялся он. «Шас, Шас, но для этого Шасы и существуют». «Альба», — протрубила она. Но он уже окоченел. В тот день он не услышал ничего больше. Внезапно неприятные лунные сгустки исчезли. Луны не стало. Нежданное чудо, старым добрым китом, всплывшее из бездонных глубин, избавило его от мучений, облекло его в саван чистоты и прозрачности. Это было схождение в спасительную утробу, успение вверх тормашками, погружение в серость, тусклое царство мятежных ангелов. Тишина и леность лимба, где нет места для изнурительных, точно звук рога в ушах загнанного зверя, мыслей для шпажных уколов воли. Целительный бальзам от почесухи жизни, заткнувшиеся зарянки, замолчавшие дрозды. Одним словом, он вдруг по уши провалился в милую его сердцу слякоть. Пустошь белой музыки, ровная музыка, исключающая всякую возможность свистопляски символов, мирная утроба рассвета, отказавшаяся ощениться солнцем. Ни солнечного блика на светлых камнях моих брустверов, недвижная плоская белая музыка, альба безвременного света. Передо мной полотно, это парус обесцвеченного шелка на морском берегу, безучастная, замкнутая на себе тема, протянутая над бесчисленными слоями и символами мира, тонкая пластинка покоя для моих глаз, а мой разум — раб моих глаз, льющаяся через слепоту белизна и музыка, обнимающая вялый ум. Это бесцветная фольга рассвета, дар слепоты, изгнание телесных тайн, облачение мысли в музыку и непорочность рассветного полотна. Домасные покровы сливаются, истончаясь до последней, прозрачнейшей пленки, до шелкового лезвия. Слепота и мой разум, как шелковое лезвие, слепота и музыка и белизна, как единственная действительность в действительности моего разума. Вскоре после этого ужасного случая сумеречный Геральт напечатал на своей гадкой латыни краткую заметку о том, что Николас Немо, и как следствие в препуциальном мраке Страстной Пятницы, или то была первая неделя после Благовещения, был извлечен ни живой, ни мертвый из Салмон-Липа в Лейк-Слипе Адамом Сен-Виктором, этим знаменитым браконьером, который при допросе немного пожелтел, и, насколько его можно было понять, подтвердил свидетельским показаниям